чучело. Ветер пахнул тошнотворной вонью. Озирающийся охотник взялся за рукоять меча, вытянул клинок из ножен. Еще фигура, еще и еще. Стоят за стволами деревьев. У заборов сидят на поваленных стволах. Лежат в траве. Недвижимые, неприметные. Мертвые. «Мертвяки», — прошептал Гис, поняв, что забрел в ловушку и завел в нее друзей. «Где?» Нелти подобралась. «Кругом», — ответил Гис. Почувствовав страх людей, схрапнул жеребец, фыркнул и шаг, чуя знакомый запах тлена. Предостерегающе заворчала Усь. «Сколько их?» — негромко спросила Нелти. «Не знаю». Гис уже готовился к бою. «Много». «Они вас не тронут», — раздался вдруг третий голос. «Просто идите вперед». 11. «Просто иди вперед», — когда-то напутствовал Гиза страж могил. «Человек для того и живет, чтобы двигаться. Вспомни, стоячая вода гниет, а бегущий ручей превращается в реку. Так и любой человек. Ко мне часто приходят люди, которые просят меня объяснить, в чем заключается смысл жизни. Они почему-то думают, что я умнее их, и надеются услышать великое откровение. Но всем им я говорил то, что говорю сейчас тебе. Смысл жизни в движении. Понимаешь?» Гис тогда был слишком молод, чтобы понимать слова стража. Но тем не менее, он согласно кивал и отвечал важно. «Понимаю». «Если человек остановился, — продолжал рассуждать страж, — значит, пришло время ему умирать. А если я никогда не остановлюсь, значит, я никогда не умру?» «Все когда-нибудь останавливаются», — улыбнулся тогда страж. «Любой цветок со временем отцветает, но тебе пока рано об этом думать». 12. Гис вздрогнул и обернулся на голос. Спросил. «Ты уверен?» «Уверен, братишка». Очнувшийся Огерт сел в телеге. Выглядел он не очень хорошо, осунулся, посерел лицом. Голос его звучал тихо, а глаза были какие-то мутные, невыразительные, словно заспанные. «Эти мертвяки нас не тронут». «Ты говоришь так, словно у тебя есть какой-то план». Гис все же не решался опустить меч. «Есть. Мы ненадолго здесь остановимся», — сказал Огерт. «Перекусим и заночуем. Среди мертвяков? Считай, что под их защитой». «Но кладбище уже близко», — вмешалась в разговор Нелти. «Надо спешить». «Ты права, сестра», — повернулся к ней Огерт. «Но в данный момент спешить не надо. Кладбище слишком близко». «Слишком». «Что ты хочешь сказать?» — нахмурился Гис. «Мы не можем двигаться дальше. Там впереди сейчас идет битва». «Да?» Охотник недоверчиво хмыкнул. «А почему бы тогда нам в нее не ввязаться?» «Потому что я знаю, кто победит». «И кто же?» «Те, с кем лучше не встречаться». Гис внимательно посмотрел на Огерта. Сказал. «Ты сам на себя не похож, брат». «Потому-то мы и должны отдохнуть. Кроме того, нам нужно кое-что обсудить». Гис размышлял недолго. «Что ж», — сказал он, покосившись на прячущихся в саду мертвяков. «Не по душе мне это общество, но, надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь, старший брат». «Не сомневайся, братишка». Голос Огерта чуть потеплел. «У меня было достаточно времени, чтобы как следует все обдумать». 13. Маленькая деревенька была полна мертвяков. Они стояли по краям дороги. Они прислонялись к стенам домов и заборным столбам. Они сидели на старых скамейках и крылечках. Они просто лежали на земле. Одеты мертвяки были по-разному. На многих – крестьянская одежда, на других – побитые доспехи. Третьи и вовсе были закутаны в останки погребальных саванов. Деревня мертвяков. Кто собрал их здесь? Для чего? «Когда-то здесь жил мой дядя», – пробормотал Гис, стараясь не смотреть на неподвижные фигуры. «У него была пасека». Медленно, нестерпимо медленно, катилась телега. Жеребцом теперь правил Огерт, а притихшие Гис и Нелти сидели позади. «Ты помнишь его дом?» – громко спросил Огерт. «Чей?» – не понял охотник. «Твоего дяди». «Третий». Гис говорил тихо, опасаясь привлечь внимание оцепеневших мертвяков. «Третий справа». «Тот, что рядом с Липой?» «Да, по Липе я его и узнал». «Устроимся там». «Ох, не нравится мне здесь», – вздохнул Гис. «Уже лучше бы в бой, чем вот так». Они повернули к избе пасечника. В дощатом заборе зияли прорехи. Некрашенные ворота были открыты, а возле них, словно стражники, замерли три мертвяка в крестьянских вышитых рубахах. Гис скользнул взглядом по страшным лицам и тут же опустил глаза –